Глава 12. «Селеста!» — зашипел Джун, дернувшись всем телом, когда я все-таки поддалась соблазну и тяпнула его замочку уха. «Ты что творишь?» «О, брачные игрища уже пошли!» — понятливо хохотнул Яга, но уже не из-за спины, а со стороны печки. «Молодые, вам может наверх переместиться? Тут вообще-то кухня. На ней как бы едят, а не вот это вот все. Да и мы с енотами вроде как вуайеризмом не страдаем». Джун снова рыкнул, на этот раз намного громче и злее, что мгновенно привело в восторг меня, но только не остальных. «Ладно, ладно. Чего сразу угрожать-то? Ребят, на выход! Тут сейчас будет сцена 18+. Не про нашу честь. Ага. Бегом, бегом. Не подсматриваем. Джуси, я кому сказал? Джай, шевели задницей активнее. Кстати, у меня мячик есть». Голос Ягуара звучал все дальше. Зато ко мне, как ни странно, все быстрее возвращался рассудок. Особенно после слова «молодые». «Ага, очень». Одному несколько тысяч лет, зато второй 14. Позорище. Но вот зачем он мне во всем потакает? Я же так и привыкнуть могу. Тяжело вздохнув и старательно размышляя, будет ли уместным просить прощения за свое непристойное поведение, замерла, когда Джун нежно потерся носом о мою щеку и спросил: «Ужинать будешь?» Аккуратно отстранилась, заглядывая мужчине в глаза, но не увидела в них ничего, кроме прозвучавшего вопроса. Ни издевки, ни тщательно скрываемого желания. То есть я... А он... Ну, точно позорище. «Извини», — выдавила из себя через силу, первая отведя взгляд. «Все в порядке». Зачем-то начал уверять меня дракон, причем еще и весьма правдоподобно, словно на него каждый день малолетние девицы вешаются. «Ты как, сама поесть сможешь? Если нет, то могу и покормить, мне несложно». «Джун, я не беспомощный младенец». Я даже оскорбилась, но не сильно, старательно запрещая себе продолжать дурить. Вот только когда попыталась встать с его колен, меня никто не отпустил. Наоборот, перехватил покрепче и прижал к себе. Подняла на дракона откровенно озадаченный взгляд и увидела крайне сосредоточенный в ответ. А прозвучавшие следом за этим слова и вовсе привели меня в замешательство. «Давай так поедим. Мне нравится держать тебя на руках». Зашарила взглядом по его лицу, не понимая причину. От него не пахло возбуждением, как и ложью, но... «Почему?» «С тобой уютно», — простодушно признался Джун, продолжая глядеть на меня с легкой улыбкой. «Тепло. Не снаружи, а там, внутри. Мне нравится, когда ты рядом. Говорить с тобой, держать на руках, заботиться». «Но...» «Не как о ребенке», — мотнул головой дракон, словно прочел все мои мысли всего лишь по слегка нахмуренным бровям. «Как о своей невесте». Не знаю, чего он хотел добиться своим признанием, но у меня окончательно испортилось настроение. О невесте, как же? А ничего, что невеста навсегда останется 14-летней. Что-то не похож он на растлителя малолетних. Эй, Джун приподнял мой подбородок пальцами, вынуждая посмотреть на себя. Что такое кроха? Опять кроха. Ничего, буркнула, отворачивая голову. Все нормально. Давай ужинать, а то остынет. «Селеста», — прошипел дракон, но не зло, а скорее иронично, давая понять, что моя ложь слишком очевидна и его не устраивает. «Почему ты мне не доверяешь?» «Я тебе...» Начав с возмущенного отрицания, так и не договорила, потому что это снова было бы ложью. «Я ее не чуралась, нет, но и не хотела плодить без серьезной причины. Джун прав. Мне слишком тепло рядом с ним внутри, чтобы портить это волшебное чувство ложью. Давай не сейчас», — попросила в итоге, снова отведя взгляд. «Давай. Неожиданно легко согласился герцог и мгновенно переключился на иную тему. «Тебе в тарелку чего побольше наложить?» «Сам я рис не очень люблю. Больше как-то по мясу, а ты?» «Я ем все, если это не каша», — улыбнулась ему. Сначала через силу, а когда дракон с искренним удивлением вздернул брови, то уже почти без усилий. «У меня бабуля — фанат правильного питания, и до 14 лет я ела строго по часам и согласно меню, разработанному ее личным диетологом. Каша на завтрак, суп на обед, всенепременно печенье на полдник, легкий ужин в 7 и ряженка или кефир перед сном. А на 14-й день рождения мама подарила мне яга. И я получила первые послабления, в том числе по части питания. В общем, каши я просто ненавижу. А ты?» «Да как-то ровно», — пожал плечами Джун с озадаченным смешком. «Мясо особенно люблю. Остальное поскольку-постольку. Меня никто и никогда не заставлял ни есть, ни учиться, ни работать». «Везет», — хмыкнула, даже не пытаясь скрыть охватившую меня зависть. «А я, сколько себя помню, училась, кажется, прямо с пеленок. Ладно бы еще толк был. Поймав себя на том, что занимаюсь совсем не тем, чем может позволить себе дипломированная ведьма, а именно жалуюсь на свою профессиональную подготовку, поморщилась и поджала губы. Как же меня раздражает эта подростковая инфантильность и слабоволие. Но я даже в свои реальные 14 себе подобного не позволяла. Ладно, не будем. Где там наш ужин? Секунду. Ловко ссадив меня на соседний стул, который оказался возмутительно твердым и неуютным по сравнению с коленями дракона, Джун отошел к плите и... Нет, ему потребовалось чуть больше секунды, чтобы накрыть на стол, но он делал это настолько естественно и непринужденно, что я даже залюбовалась. Ни одного лишнего движения, но при этом все на своих местах. И тарелки с содержимым, и столовые приборы, и даже кофе. Кофе? Усомнилась в его выборе. Ведь время было уже позднее, да и в сон клонило. Что уж тут привирать? Да, я бы хотел обсудить кое-что после ужина. Невозмутимо кивнул Джун, возвращаясь на свое место и возвращая меня на свои колени. «Приятного аппетита. Удобно?» «Не очень». Не стала кривить душой, но при этом ни одна сила в мире не могла бы сейчас меня отсюда согнать. Поэтому я торопливо добавила, двигая свою тарелку ближе. «Но я посижу». «Хорошо». Я не видела лица Джуна, но почему-то показалось, что он улыбается. И я тоже улыбалась. Активно работала вилкой, покусывала нижнюю губу и глупо-глупо улыбалась. Несмотря на то, что Джун положил себе намного больше, чем мне, а ели мы молча и ни на что не отвлекались, кофе допили одновременно. «Добавки?» «Нет, спасибо». «Где тебе удобнее будет разговаривать?» — заботливо уточнил дракон. «В гостиной или сразу в кровати?» Это было провокационно. Настолько, что я повернулась к Джуну всем корпусом, внимательно всмотрелась в его пронзительно-синие глаза, но снова не увидела ничего лишнего. Он просто спросил, без какого-либо подтекста. Снова нахлынула неконтролируемая обида, и я не захотела себя сдерживать. Спросила. «Я тебе совсем не нравлюсь?» Медленно приподняв брови, словно не верил своим ушам, дракон несколько раз сморгнул и даже уточнил. «Прости?» «Как женщина», — произнесла и сразу поджала губы. «Да, я помню, что выгляжу как подросток, но не младенец же. Да и желания у меня, если уж на то пошло, совсем не детские». «Селеста», — едва уловимо сморщив нос, Джун шумно выдохнул. «Об этом я тоже хотел поговорить». И двумя словами тут не обойтись. Выбирай место. «Кровать», — заявила с нескрываемым вызовом, на что дракон едва уловимо усмехнулся, словно так и думал. «Хорошо, как пожелаешь. Идем». И снова шел лишь он, а я ехала у него на руках, крепко держась за мужскую шею и прижимаясь всем телом. А еще дико жалея, что дом у него маленький настолько, что я даже толком насладиться не успела, а мы уже были наверху, и Джун опускал меня на кровать. «Нет-нет, так дело не пойдет. «Ложись рядом», — заявила ему, покрепче сцепив пальцы на драконьей шее, чтобы только не отпустить раньше времени. «Не думаю, что так будет удобно разговаривать», — засомневался Джун, хотя и не сделал ни единой попытки освободиться силой. «Будет», — заверила его, имея в виду что угодно, но только не разговоры. «Ладно», — уговорила, — проворчал лорд, откровенно фальшивя, словно и сам этого хотел, но намеренно ждал моего разрешения. При этом не лег, а скорее сел, так что я так и осталась у него на руках, но уже в постели. Несколько секунд повозился, потихоньку сползая, однако в идеальную горизонталь так и не ушел, остановившись на позе полулежа. Подоткнул подушку под себя, под меня, и удовлетворенно прикрыл глаза, еле успев спрятать зевок за ладонью. «Еще же не поздно», — удивилась его реакцией, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не зевнуть в ответ. «Вот же заразил». «Насыщенный выдался денек», — усмехнулся дракон, скорее напоминая, чем оправдываясь. «Так, ладно. На самом деле я очень много чего хотел с тобой обсудить, но рабочие моменты отложим уже на завтра. А что по поводу твоего последнего вопроса?» «Не все так просто, Кроха. Ты очень славная девушка и нравишься мне как внешне, так и характером. Меньше всего я хочу обидеть тебя своими неуместными действиями. Но видишь ли, в чем дело?» На лице Джуна поселилось искреннее смущение, но он все равно продолжал говорить. «В плане интимных отношений я больше зверь, чем человек, и мое звериное чутье прямо говорит мне, что физически ты скорее ребенок, чем женщина. Понимаешь? Ты мне нравишься очень, но, скажем так, на перспективу». «А если я никогда не вырасту?» — проговорила убита, потому что уже знала, что так и будет. «Между нами нет любви. Я даже во влюбленности не уверена, хотя и чувствую к нему уже что-то. Но чувствую и то, что если не с ним, то уже и не стоит. А если все-таки с другим, то сейчас и вовсе говорить не о чем». «Напомни, пожалуйста», — зловеще усмехнулся дракон, медленно светлея глазами, «сколькими способами можно снять проклятие? Я сейчас имею в виду не твое, а вообще». «Тремя». Нахмурилась, потому что не понимала, к чему он ведет, но основа основ знала в совершенстве. «Перечисли, пожалуйста». Все так же любезно, но точно с подвохом попросил Джун. «Первое — выполнить условия отмены. Второе — если проклятие несложное, то можно попытаться снять самостоятельно. Ну, или выждать определенное время, если проклятие изначально накладывалось небессрочное. Например, стандартная икота, спотыкач или невезение накладываются на 2-3 часа, а там уж как повезет, и смотря сколько силы вложено. Ну и третье. Я осеклась, только сейчас сообразив, что именно дракон имеет в виду. И третье. Еще шире ухмыльнулся герцог, тем самым давая понять, что я не ошибаюсь. «Смерть того, кто наложил проклятие», — произнесла я, неотрывно глядя в окончательно посветлевшие драконьи глаза. «Джун, ты же не собираешься?» «Еще нет, но уже подумываю», — не стал отрицать жених, «и не понимаю твоего негативного к этому отношения. С какой стати я должен быть снисходительным к этому мерзавцу?» «Смерть за несмертельное проклятие — это противозаконно», — попыталась аргументировать я, но, видимо, не тем аргументом. «Селеста», — ухмылка Джуна не стала ни на градус снисходительнее к будущему трупу. «В мое время не было таких глупых законов. Будучи драконом, адептом первостихии, но и герцогом до кучи, я имел право карать любого так, как он того заслуживал. Это проклятие затрагивает твою личность и мои интересы. Ты не хочешь говорить об условии отмены, а значит, это что-то совсем мерзкое или невыполнимое. Ты — мое главное сокровище. Эта мразь покусилась на мое сокровище, мое». Тон дракона стал жестче, черты лица немного грубее, по скулам засеребрилась чешуя, а в груди под моей ладонью заклокотал с трудом сдерживаемый гнев. «Ты правда считаешь, что я оставлю его в живых, а тебя без помощи. Это было неправильно. Нельзя так, просто нельзя. Законы писаны для всех и для ведьм с магами особенно, но... Почему мне так нравятся его рассуждения? Один в один мои. Вот только я никогда не решусь на убийство, ведь кроме знаний в меня с самого детства вдалбливали и священность понятия жизнь. Любая жизнь. А вот он... В условии отмены звучала взаимная любовь со светлым магом, превосходящим меня по силе. Произнесла я убито, так и не сумев ответить на его вопрос. Но ты даже не маг. Моя печальная улыбка отдавала горечью. А вот во взгляде напротив, наоборот, зажглось нечто подозрительное, подозрительно похожее на торжество. Почему это я не маг? Тоном демона-искусителя поинтересовался дракон. Очень даже маг. Магичить же умею, значит, маг. Скажи еще, светлый, фыркнула, но уже настороженно, не понимая, куда он клонит. Не понимая, что что-то точно задумал. Скорее разноцветный, самодовольно рассмеялся герцог, при этом коварство его взгляда и улыбки уже просто зашкаливали. Но если принципиально, то могу и светлым побыть. Дня через три начнем, хорошо? Это как? Растерялась я, окончательно перестав его понимать. Согласен, будет непросто. Посерьезнел дракон, но до сих пор светлые глаза намекали, что он тот еще прохиндей. Но был же я одно время паладином света. Правда, совсем недолго, но... Тогда у меня и стимула такого не было, а сейчас он, согласись, очень и очень достойный. «Ничего не понимаю», — произнесла, действительно пытаясь разобраться в происходящем, и даже начиная немного сердиться. На себя, что такая глупая, ну и, конечно же, на него, что такой умник. «Не бери в голову». Меня ласково чмокнули в нос. «Просто поверь, это реально». «Просто поверить?» Я одним скептичным взглядом договорила все, что думаю о таком предложении. Ведьма и поверить. Ведьма, специализирующаяся на проклятиях, и поверить. 30-летняя ведьма, не будем забывать. Серьезно? Просто поверь мне. И таким насыщенным ответным взором это было дополнено, что ерничать перехотелось моментально. Хм. Ну, если только так. «Хорошо», — кивнула после старательного обдумывания. «Давай попробуем. Но если у нас все-таки ничего не получится...» С моих губ сорвался капельку нервный смешок. «Согласна на твои условия». «Это какие?» «Третий вариант». И снова ухмылка коварная настолько, что я могу смотреть лишь на его губы. Вот только и взгляд не отстает, так что хочется утонуть в этих серебряных озерах. «Какая стеснительная и порядочная ведьмочка мне досталась», — приглушенно рассмеялся дракон, заставляя смущаться и отводить взгляд. «Что ж, буду рад оправдать твои ожидания. Ты как, еще не засыпаешь?» «Еще нет, но...» Словно по заказу одолела зевота, и пришлось сначала хорошенько прозеваться, и только потом получилось договорить. «Но я бы еще просто полежала вместе. Ты не против?» Все равно о большем остается лишь мечтать. «Мне нравится быть рядом с тобой». Мгновенно засмущал меня своей искренностью Джун. «Можешь даже спать. А я, как порядочный дракон, буду охранять свое сокровище». «Но скажешь тоже. Судя по тому жару, которым полыхали мои щеки, я была красной, как помидор, но в то же время польщенной да нельзя. Почему это я сокровище?» «Потому что моя». Это было странно, но скорее интриговало, чем не нравилось. «А почему я твоя?» «Потому что». Тихо усмехнувшись, Джун прищурился и сначала какое-то время просто на меня смотрел, заставляя нервничать, и лишь спустя несколько минут продолжил говорить, но уже куда серьезнее. «Когда ты потеряла сознание возле алтаря, первостихии хотели забрать тебя себе, в жертву. Я был еще слаб и не в себе, но тоже заявил на тебя свои права. И знаешь что? Они отдали мне тебя без возражений. Я не хочу сказать, что ты теперь моя собственность. Просто это странно. Очень. Я еще не разобрался во всем этом, но точно знаю, что не отдам. Никому. И снова улыбка. Мимолетная, нежная. Такая, что невозможно не улыбнуться в ответ. Вызывающая шквал очень сложных эмоций, почти незнакомых, томительных, острых. Настолько уникальных, что не хочется их разбирать, а хочется навсегда запомнить этот яркий миг и переживать его снова и снова. «Не отдавай». Чувственный поцелуй в губы стал бы идеальным завершением этого романтичного момента. Но все испортил зевок, что примечательно не мой. Дракон хоть и прикрыл рот ладонью, но зевнул так смачно и протяжно, что я не удержалась и захихикала, на что Джун тоже пару раз хмыкнул, пожимая плечами, мол, физиология, ничего с этим не поделать. Вот только момент был упущен безвозвратно, но я предпочла не зацикливаться на плохом, а устроиться поудобнее и подумать о хорошем, если он правда может. Если между нами чуть больше, чем просто интерес, если у нас действительно все получится. Не знаю, успела ли я додумать эту мысль, но впервые за последний месяц засыпала с блаженной улыбкой на губах, точно зная, что невозможное снова возможно, и тьма снова ко мне милостива. Иначе тогда зачем это все? Говоря, что Селеста не вызывает в нем особых желаний, Джун, скажем так, немного слукавил. Вызывала. Очень много из самых разных. Говорить, касаться, да просто смотреть. Понимал, а обладать еще не время, и в целом очень хорошо справлялся с этим желанием, но каких усилий стоило ему удержать себя в руках, когда она сказала «не отдавай», знают лишь первой стихии. Чувствует, она тоже это чувствует. Может, не так, как он, даже наверняка не так, но чувствует. Это ли несчастье? Это ли не повод уничтожить эту ушастую мразь уже сегодня? Сейчас. «И все же я бы рекомендовал не горячиться», — нагло вмешался в его кровожадные мысли один беспардонный ушастый кот, войдя в спальню, когда-то безраздельно принадлежащую Джуну, настолько бесшумно, что дракон заметил его слишком поздно и не успел придать лицу более нейтральное выражение. Молча приподнял бровь, интересуясь подробностями, и ягуар, понятливо усмехнувшись, охотно пояснил. «Не трогай пока эльфа. Пусть сначала окончательно угробит себя в ее глазах сам. У него отлично получается. Да и Селесте будет приятно, что ты выбрал не смерть, а любовь. Женщины они очень романтичные существа, даже если ведьмы рода Хортенс. Кстати, у тебя недурно выходит. Большой опыт». Не собираясь отвечать на этот довольно провокационный вопрос, но, приняв к сведению все остальное, Джун с нежностью взглянул на свое сокровище. Да, у него огромный опыт с женщинами. Но с такими, которые вызывают в душе не мгновенную страсть, а в первую очередь безграничную нежность, впервые. «Какие она там книги любит читать, говоришь?» «О, тут ты по адресу, приятель! Записывай!»